Глава 4. Груз веселой селедки. Фрегат «Молодой волк» разрезал форштевнем спокойную, чуть светящуюся в потемках воду Южного океана Вальдиры. Мы с Финном стояли не на моем обычном месте, на палубе ютовой надстройки рядом со штурвалом, а на баке, прямо над гальюном, и смотрели ровно вперед по курсу. Фрегат сознательно убрал часть парусов и сбавил ход, чтобы подойти к берегу уже прорисовывающегося вдалеке острова на рассвете, а не в темноте. Немного не рассчитали мы со Шкипом Легнурвом. Недооценили как силу ветра, так и прыть молодого волка. Так что сейчас Финн откровенно скучал. А я приложился глазом к окуляру большой подзорной трубы, пытаясь соотнести силуэт острова на горизонте с картой, вытащенной из рундука капитана флейта «Веселая селедка». Итак, что нам показала карта? Остров имеет форму то ли девятки, то ли запятой с таким длинным гипертрофированным хвостиком. Мыс, образованный этим хвостиком, плотно прилегает к своему острову, оставляя для прохода лишь узкий пролив со скалистыми берегами шириной чуть больше длины моего фрегата. Я не зря сказал «почти». Совсем без возможности высадиться разработчики нас не могли оставить. Таких мест было два. Одно на самом кончике хвостика запятой, и одно в том месте, где этот самый хвостик присоединяется к основной точке острова. То есть гейм-дизайнеры дали нам выбор. Либо высаживаетесь на кончике и шлепаете пешком через весь хвостик, через наверняка имеющиеся там ловушки, мобов и иные неведомые опасности. Либо заплываете внутрь и высаживаетесь на сам остров, прямо в его центр. Второй вариант выглядит очень заманчиво, только вот боюсь, что без сюрпризов и там не обойдется. Но ничего. У молодого волка весьма впечатляющая боевая мощь. Легче с его помощью отбиться от неведомых опасностей, чем без него. Тем более, что Гарат, мой командир абордажной партии, заодно командующий всеми метателями корабля, большими и малым, не так закостенел в своем неприятии магии, как остальные мои офицеры. По крайней мере, убедить его использовать алхимические наконечники для стрел-метателей. Не магические же. Мне удалось. Мы даже провели несколько испытаний, по результатам которых он просто молча принес мне счет на закупку взрывных и электрических наконечников для стрел, которые я после недолгой, но очень интенсивной борьбы с жабой, конечно же, оплатил. Почему именно взрывные и электрические? Потому что вода в море не дистиллированная, понятно? А значит, отлично проводит электрический ток. Ну а взрыв есть взрыв. Им и надводный корпус корабля повредить можно. И подводным тварям за счет гидродинамического удара мало не покажется. Ну и, наконец, цель нашего похода. Оказалось, что флейт находится не на берегу, как я думал. Разбитый, повисший истерзанным прибоем корпусом на скалах. Неведомая сила закинула его почти в центр острова. С игровой логикой это вяжется, конечно. А вот с точки зрения достоверности... Впрочем, это не так важно. В любом случае, такой важный, а главное, дорогой объект тщательно охраняется. «Ну что?» – заявил появившийся на палубе из ниоткуда, то есть из Реала Мин. «Какова обстановка? Есть признаки присутствия конкурентов?» «В моем присутствии выявлено полное отсутствие признаков присутствия врага, мон-женераль!» – гаркнул стоявший рядом со мной Финн, вытянувшись как бравый солдатик. «Прошу разрешения далее присутствовать, дабы отсутствие врага не переросло в присутствие. Тогда своим присутствием мы изменим его присутствие на полное отсутствие. И? Сурово посмотрел Мин на замявшегося гнома. «Доведи свою мысль до логического совершенства, капрал!» «Светает!» Не впопад, сказал Финн, явно потеряв запал и пытаясь сменить тему. «Что там видно, Сол?» «Все видно», — проворчал я, делая акцент на первом слове. «И как ты сдулся, видно тоже». «Я?» Финн ткнул себя пальцем в грудь, явно переигрывая. «Я?» «Сдулся? Я могу в эти игры хоть целый день играть. Вот, зацени. Мое присутствие...» «Шкип!» – заорал я, заставив обоих моих друзей вздрогнуть от неожиданности. «Курс на вход в залив. Не дойдя милю, ложись в дрейф». «Есть, капитан!» Бас Легнурва доносится с кормы до носа фрегата так, как будто он стоит здесь, у меня за плечом. Талант у человека не иначе. «Мин!» – продолжил распоряжаться я. «Дуй на марсельную площадку, глянь своими эльфийскими глазами, нет ли у нас гостей. Финн, остаешься здесь, вперед смотрящим. Наблюдатели у меня есть, конечно, но на некоторые вещи неписи внимания не обращают, а сейчас важна каждая деталь». «Оксол», – спокойно ответил Мин и пошел к вантам грот-мачты. Я посмотрел ему вслед и отправился на свою излюбленную позицию, на кормовой надстройке около штурвала. «Спасибо», – еле слышно шепнул мне Финн, когда я проходил мимо, сопроводив шепот совсем легкой улыбкой. «Я все слышал», – внезапно ответил Мин, долезший уже до середины вант, вызвав сначала досадный плевок гнома, а потом громкий хохот. На корме ко мне присоединился Гек, тоже только что зашедший в игру. А через некоторое время, когда молодой волк лег в дрейф, на корму подошли и Мин с Финном. «Горизонт чист», – меланхолично доложил эльф. «Ни одного паруса не видно». «Все спокойно», – поддакнул ему гном. «Ни одного постороннего всплеска, что не может не насторожить». «Вот именно, не может не насторожить. Надо все проверить», – озабоченно сказал я. «Особенно дно, особенно. Мы в море. И даже если ни одного корабля на горизонте нет, это не значит, что тут безопасно». «Гек, есть что? Нет?» Тон Финна больше подходил гопнику в поисках наживы, чем благородному танку в красных мокасинах и бандане. «А то!» – в тон ему ответил Гек. «Семян отсыпать?» «А если серьезно?» – не принял игру Мин. «Гек, договаривались же!» Со вздохом оскорбленного благородства Гек полез здоровенной зеленой лапой в мешок, выудил оттуда один свиток и одну маленькую желтую бутылочку и протянул их мне. «Заклинание специфическое. Его рыболовы для поиска рыбы используют», – нехотя сказал он. «Ну, что было на рынке, извиняйте». «Но вот почему опять я?» – безадресно пробормотал я и развернул свиток. «Магический свиток. Заклинание глаз Навмаха. Ранг свитка – единственный. Количество использований свитка – один. Свиток будет разрушен при использовании. Изучить заклинание невозможно. Тип заклинания – бытовая магия. Описание заклинания глаз Навмаха. После активации заклинания в воде перед применившим заклинание появляется призрачная рыба Навмаха, а в воздухе – водяной шар. Поместив голову в водяной шар, вы можете видеть все, что видит призрачная рыба Навмаха, и управлять ее движениями. Срок действия эффекта – 10 минут». «Понятно. Магический подводный дрон, способный только наблюдать. А что за зелье?» «Зелье подводного дыхания. Зачем оно мне?» «А, голова же внутри водяного шара будет. Хитро». «Неспы такие свитки фармят где-то на побережье», продолжал зачем-то объяснять Гек. «По 2 золотых продают, а если есть подписка на их еженедельный бюллетень?» «Избавь нас от ненужных подробностей», – отмахнулся рукой Мин. «Ты, небось, и на ежемесячный журнал их подписан, и на рассылку от Барса, и коллекция постеров их у тебя есть, как реальных, так и виртуальных. Миниатюры тоже собираешь? Думаешь, я не знаю, что ты к ним пробовался?» «И как?» – с плохо скрываемым любопытством поинтересовался Финн. «Говорят, что когда он открыл принимающей шаманке свойства персонажа, она впала в ступор, и ее перс посидел», — на полном серьезе сказал Мин. «Ага. А потом она бросилась целовать мои зеленые ступни и умолять стать ее сенсеем», — проворчал Гек. «И вообще, давайте уже башку Соло в пузырь запихивать». Тему замяли, а я в один глоток опрокинул в себя зелье, развернул свиток и, недолго думая, запихнул голову в висящий передо мной водяной пузырь. Сначала пришлось потратить время на адаптацию. Глаза у призрачной рыбы Навмаха оказались не спереди, а по сторонам. Это странно искажало перспективу, и поначалу у меня даже голова закружилась. Потом вроде как привык. Сориентировавшись по огромной тени от фрегата, а также по направлению подъема дна, из глубины к острову, я начал наворачивать круги по расширяющейся спирали, проводя беглый осмотр дна и водного пространства. Через 10 минут кончилось действие и свитка, и зелье. Водяной пузырь мгновенно рухнул на палубу, окатив меня морской водичкой. Вот только принудительного купания мне не хватало. «Ну что там?» – нетерпеливо спросил Гек. «Полная задница», – буркнул я в ответ. «Причем не в том смысле, в котором ты любишь». Было из-за чего бурчать. Под водой на некотором удалении от острова и друг от друга располагались 3 области заснувших мобов. Кого там только не было. И здоровенные крабы, и акулы, и осьминоги, и гигантские электрические угри. и иные не особо приятные твари, являющиеся вальдирскими эндемиками. Даже несколько краберов затесалось. Две такие области я рассмотрел очень хорошо, а вот на третью не хватило времени действия заклинания. Но там точно было что-то большое и злобное. Мобы, конечно же, не спали в прямом понимании этого слова. Они шевелились, плавали или бродили туда-сюда, но при этом не покидали определенные отведенные им территории. Явная ловушка, направленная против тех, кто пытается высадиться на острове. Как только молодой волк достигнет определенной точки пролива, вся эта рать сунется в бой с одной только целью – утопить корабль и не оставить и косточки от тех, кто на нем есть. Расположены были эти области хоть и на равном удалении от острова, но на разном расстоянии от входа в пролив. Так что если триггер сработает на все три группы одновременно, атаковать они будут волнами. Первая волна поглотит запасы стрел, взрыв зелий и прочих снарядов. Вторая сожрет всю ману у магов, если они есть. А третья сожрет всех, кто останется жив после первых двух. Причем сожрет как экипаж с пассажирами, так и сам корабль. «Высаживаемся с моря или пойдем в пролив?» Финн прямо вот зрил в корень вопроса. Даром, что маску туповатого подгорного жителя на себя постоянно применял. В пролив, конечно. Я был уверен в своем решении. В море нас атакуют со всех сторон, а в проливе только с одной. Дойти до места высадки не успеем, поинтересовался Мин, внимательно меня выслушав. До начала атаки? Нет, я покачал головой. Идти придется осторожно. Пролив очень узкий, да еще и изгибается. Тогда какие варианты? Дать бой! Стукнул кулаком по фальшборту Гек, вызвав одобрительный хмык стоящего невдалеке Гарата. Только вот повернуты к направлению атаки мы будем кормой. Задумчиво забрал бороду в кулак Финн. Ну, с этим как-нибудь разберемся. Ухмыльнулся я в ответ. Несколько минут ушло на утверждение экспресс-плана, после чего все разошлись по своим местам. Командую, Аврал! Рявкнул я, на всякий случай придерживаясь рукой за фальшборт. Мало ли, вдруг корабль рванет не по-детски. А полет вверх тормашками никогда и никому веса в глазах сообщества не прибавлял. Паруса фрегата были поставлены выданной мной командой мгновенно, и корабль слегка дернулся и заскрипел снастями, поймав свежий попутный ветер. Парусная команда уже была на реях, чтобы начать брать паруса на рифы, как только мы подойдем на достаточное расстояние ко входу в пролив. «Пора, шкип!» – скомандовал я, как только молодой волк дошел до расчетной точки. «Есть, капитан!» – пробасил в ответ Лигнурф и добавил. «Паруса убрать, кроме Фока! Фок взять на вторые рифы!» Боцман засвистел в дудку и заорал, разбавляя короткую команду шкипа всякими там гикошкотами, гитовыми и горденями, вставляя между специфическими техническими терминами живые адресные описания конкретных матросов, в основном сравнивая их с приматами или непарнокопытными. А некоторые, не особо расторопные в его понимании, эволюционировали только до ракообразных. Я слушал эти тирады, как знакомые песни, с небольшой тревогой глядя на приближающиеся скалы. А вдруг не успеем сбросить ход? Обошлось. Фрегат замедлился, аккуратно втянул свое длинное тело в пролив и медленно пошел вдоль него. «Гек, пора!» Бросил я через плечо, не оборачиваясь. Всплеск за бортом подтвердил, что Гек меня понял. Через минуту он заберется на примеченную нами скалу, в достаточной степени возвышающуюся над поверхностью моря, и станет нашим наблюдателем. Молодой волк медленно продвигался по проливу в полной тишине. Ветер стих, ограниченный высокими скалистыми берегами, а взятый на рифы фок не давал кораблю разогнаться. Вот, пожалуй, тут будет удобное место. Здесь и узко, и мелко, дно через воду прекрасно видно. «Шкип, разворачивай фрегат поперек пролива!» Я хищно усмехнулся, предвкушая бой. «В эдакой-то теснине?» Лигнурф удивленно выпучил глаза, потом спохватился, что перечит капитану, и забасил вроде не громко, а вроде как наполовину Южного моря. «Фок убрать! Шлюпки на воду! Лом, верпуй нас поперек бухты!» «Гарат, обслугу к метателям, стрелков к наветренному борту!» Мой голос не такой звучный, как у шкипа, но отдать необходимые приказания его хватит. Молодой волк тем временем совсем сбросил скорость, практически остановившись в узости скалистого пролива. Моряки, спрыгнувшие в две шлюпки, уже приняли на борт якоря верпы и теперь крепили к ним концы, чтобы потом завести якоря к берегу и подтянуть корабль к ним. «Лот», — произнес я негромко, активируя одно из первых полученных мной умений. «Скорость практически ноль, а вот глубина — отличная глубина. От киля фрегата до дна всего 1,5 метра. Не то что ахилот, красноперый прогребец не проскочит. Сол, здесь все бурлит, как в кипящем чайнике. До первой волны 1 минута, не больше». Сообщение от Гека в чат-группы заставило меня слегка дернуться, но я быстро взял себя в руки. «Успеем. Якоря уже заброшены. Кабистаны крутятся с легким скрипом и постукиванием, выбирая канаты. И молодой волк уже располагается по диагонали пролива, ведущего к месту высадки. Наконец корабль замер, развернувшись точно поперек. И все на нем тоже замерли. Абордажники у больших и малых метателей, те, кто просто стоял у борта, сжимая в сильных руках арбалеты. Матросы парусной команды, укрывшиеся за фальшбортом. Гарат, стоящий на юте, скрестив руки на груди. Лигнур, стоящий у замершего рулевого, нервно тискающий в руках рукоять короткой тонкой шпаги. И даже Мин, напряженно всматривающийся в воду, держа лук наготове. Лома только не было видно. Но он, скорее всего, на квартердеке, готовится управлять аварийной партией, если что. «Идут!» Сколько ни готовься, вопль вперед смотрящего все равно застанет врасплох. Я слегка вздрогнул и крепче стиснул в руках рукояти стальных братьев. По спокойной воде узкого пролива пошла рябь. Потом на поверхности появились плавники и ласты поднимающихся ближе к поверхности морских существ. Натужно охнули и грохнули все 3 больших метателя, отправив в воздух 30 бочек со взорванью. Все 6 взрывов слились в один. В воздух полетели части мобов и подпорченный лут. А мой бар опыта дрогнул, получив солидный кус экспы. За большими метателями ударили малые, а также стрелки с арбалетами. По воде залива как будто прошел сильный дождь. Мобы, рвущиеся вперед, получили свою порцию дамага. Всплывали кверху брюхом и таяли, оставляя после себя разнообразные предметы, тут же опускающиеся на дно. Арбалет, в отличие от лука, кажется медленным оружием. Его очень долго заряжать. Но не в пиратских руках. Гарат разделил стрелков на команды по 4, в которой 3 бойцов занимались только тем, что заряжали арбалеты. Стрелял только 1 боец, зато делал это непрерывно. Болты и стрелы летели пока обычные, просто стальные, и это правильно. Первая волна – это проба сил, стремление заставить нас потратить силы и ресурсы. Отобьемся и без алхимии. Первая волна исчезла так же неожиданно, как и появилась. Вроде как только что вода бурлила, стремительные тела бросались вперед в тщетной попытке достичь корпуса ненавистного корабля и вцепиться в него, выдрать из обшивки хотя бы кусочек. И вот все, вода пролива спокойно. «Вторая волна. Больше раза в 2. 1 минута». «Готовь стрелы, Гарат. Вторая волна намного больше», — скомандовал я. Гарат ничего не ответил, только зло ощерился, обнажив обломанные желтоватые клыки, и рыкнул, подавая команду. Заряжающие немедленно метнулись к стоящим на палубе ящикам и вернулись к своим метателям, таща в охапках стрелы с искрящимися наконечниками. «Решил пока ограничиться электричеством?» «Ну что ж». Мне сразу вспомнилось про одного знакомого мага, ловкого в обращении с молниями. Здесь бы он нам явно пригодился. Гек был прав, вторая волна была больше, причем намного. Хорошо, что нам не приходится встречать ее в открытом море. Такого натиска со всех сторон мы бы не выдержали. Здесь же, в узком проливе, корпус фрегата играл роль хорошо вооруженной крепостной стены, защищающей нас от клыков, когтей и щупалец нападающих. Опять грохнули большие метатели, отправляя взорвань в полет. В воду пронзили 10 наконечников, оставляющих в воде настоящую электрофеерию. Но сразу было видно, что мы не справляемся. В отличие от первой волны, которую мы даже не допустили до корпуса корабля, вторая медленно, но неумолимо приближалась. Минута, 2, и вот первые зубы подводных обитателей вонзились в корпус корабля. А по борту стали подниматься страховидные осьминоги, вонзая в дерево кривые когти, украшающие концы их щупалец. Гарат рыкнул короткую команду. Из каждой стрелковой команды отделилась по 1 абордажнику. Они взяли в руки багры и короткие копья, чтобы противостоять натиску поднимающихся снизу существ. Я тоже, не говоря ни слова, обнажил стальных братьев и встал у фальшборта, внимательно наблюдая за нападающими тварями. А они шустрые, однако. Сразу пара щупалец вцепилась в планширь и напряглась, подтягивая вверх массивное тело. «Не повезло тебе, Спрут. Для стальных братьев даже твоя толстая кожа препятствием не является». Отсеченные щупальца упали на палубу, конвульсивно содрогаясь, а все остальное обратно в море. Я хмыкнул и снова перегнулся через фальшборт, высматривая следующую цель. В этот раз поднимающийся Спрут получил сдвоенный колющий удар, съежился и тоже полетел вниз. Я бросил быстрый взгляд на квартердек, выискивая глазами друзей. Мин по-прежнему методично выпускал стрелу за стрелой, выцеливая наиболее крупных тварей, в то время как Финн пребывал, скажем так, в более щекотливом положении. Его с двух сторон облепили два спрута, так что гном больше был похож на нечто, покрытое комком щупалец, чем, собственно, на гнома. Проку от секиры в такой ситуации не было никакого, и Финн с грохотом швырнул ее на палубу, выхватив взамен два метательных кинжала и начав со стервенением втыкать их в постепенно лишающих его мобильности тварей. В конце концов, гному помог Гарат, двумя стремительными росчерками сабельных ударов лишив спрутов виртуальной жизни и оставив невероятно матерящегося гнома отдирать от себя их агонизирующие конечности. Мне пришлось вмешаться в бой еще с дюжину раз, пока, наконец, поток монстров не иссяк, уничтоженный взорванью, стрелами с электрическими наконечниками и холодным железом абордажной команды. «Гарат, доклад!» Бросил я со звоном, вгоняя остальных братьев обратно в ножны. 17. Отрывисто рыкнул тот. Добавлять ничего не нужно. Кортики 17 бойцов найдут упокоение на дне моря сегодня вечером. Сол, можешь выдохнуть. С третьей волной проблем не будет. Главное, из верхней дырки выдыхай, не из нижней. Юмор у Гека, как всегда, на высоте. Оснований не доверять его сообщению у меня не было никаких. Однако с чего вдруг такой вывод? Спросить я не успел, а после спрашивать не было никакого смысла. Вода в проливе пошла необычно большими волнами, и со стороны открытого моря в нашу сторону двинулись несколько десятков больших мясистых синих с фиолетовыми разводами спинных плавников. «Фух, зубатки!» Облегченно вздохнул за моим плечом шкип Лигнурф, убирая свою тонкую короткую шпагу куда-то в недра белого кителя. «Можно отправиться и выпить». Вот оно что. Зубатки очень большие, очень быстрые и сильные. И соответствуют своему названию с точки зрения наличия монструозного кусательно-жевательного аппарата. Вот только при этом невероятно объемные. Первые ряды застряли на мели, возвышаясь над водой больше, чем наполовину. Подпираемые сзади напирающими соратниками, еще дальше выталкивающими их на мелкое место. Большие метатели опять грохнули, отправляя бочки взорвания прямо в центр груды массивных тел. 6 взрывов слились в один, и в воздух полетели плавники, куски мяса, глаза и прочая требуха. Коротким рыком Гарат остановил процесс заряжания больших метателей и отправил их расчеты к фальшборту стрелять из арбалетов. Правильно, пусть больше времени уйдет, но зато сэкономим на припасах. К тому же запасы взорвания не бесконечны. Через некоторое время, когда все было кончено, и абордажники вместе с матросами парусной команды наводили порядок на борту, добивая немногих оставшихся монстров и выкидывая оставшуюся от них требуху за борт, громкий всплеск и звуки льющейся на палубу воды возвестили о возвращении на борт Гека. «Говорят, вам тут Финн демонстрировал хентайные сцены с тентаклями?» Невинно поинтересовался Гек, заливая палубу морской водой со стремительно высыхающей одежды. «Сол, ты запись вел?» Полностью проигнорировав покрасневшего от бешенства гнома, Гек повернулся ко мне и в том же тоне заявил. «Сол, я тут пока греб, нахапал полный мешок ингров из сваренного вами байбеса. Куда сложить?» Воткнувшийся в плечо полуорка кинжал снял на время актуальность вопроса. Финн выдернул его из зеленого плеча, а это был его кинжал, и воткнул снова. «Яд? Ты меня отравил, засранец бородатый!» Завопивший Гек повернулся к Финну и осекся, увидев его красное, как свекла, лицо, после чего выставил вперед ладони в извинительном жесте. «Извини, дружище, не думал, что тебя это так заденет». Финн на несколько секунд задержал дыхание, потом шумно-длинно выдохнул, резким движением выдернул кинжал из плеча Гека и молча пошел в сторону носа. Хорошо хоть, что в нашей группе установки стоят по недопущению выдачи статуса агрессора при нанесении дружественного дамага. Еще игрока с красным ником нам тут не хватало. Гек буркнул что-то, глядя Фину в спину. Потом резко повернулся и отправился в трюм. Выгружать из мешка лут, я полагаю. Я же пожал плечами и вернулся к исполнению своих главных обязанностей. А именно к командованию кораблем. Через несколько минут шлюпки опять были спущены на воду. И молодой волк начал медленно разворачиваться обратно. Вдоль пролива носом к точке высадки. Фок опять поставили, и мы медленно двинулись вперед. «Сколько отсюда до крестика на карте?» Спросил меня Мин, когда мы уже стояли по колено в воде на кромке белого песчаного пляжа. За нашей спиной из второй шлюпки с плеском выпрыгивали Гарат и десяток самых сильных абордажников фрегата. «Всего 300 метров», — сказал я, внимательно всматриваясь в редкий лес перед нами в поисках возможных угроз. «Зачем тогда нам они?» — спросил Финн, подбородком указав себе за спину. «Сами не дойдем, что ли?» «На всякий пожарный случай», — пояснил я. «И потом, там же целый флейт. Вдруг, кроме этого, там полный трюм товаров. Ты их все тащить будешь? Пупок не надорвется?» «Ну-ка...» Финн оттянул край пластинчатого доспеха и сделал вид, что заглядывает под него. «Не, не надорвется. А вот места в мешке может не хватить». Я взглянул на Гарата, тот понятливо кивнул, и через несколько секунд мы оказались в коробочке из суровых бойцов со злым железом наперевес. «Мы с друзьями и сами не промах, но лишняя защита никогда не помешает. Тем более, что с той части острова, что представляла собой хвостик запятой, доносились бешеные вопли, трубный рев и тяжелый топот мобов. 300 метров прошли на удивление спокойно. Нападения мобов были, но единичные, не представляющие особых проблем. Предполагаю, что основную опасность остров представлял для тех, кто высаживался на хвостике. А тем, кто шел по морю, должно хватить и нападения морских существ. Так что, когда мы вышли на край обширного луга, на дальнем краю которого находилась долгожданная цель нашего похода, мы даже ни разу не обнажили оружие. Все сделали сопровождающие нас пираты. «Забирай бойцов, Гарат, и оставайтесь на границе леса», — скомандовал я негромко, повернувшись лицом к моему громадному лейтенанту-орку. «Дальше пойдем только мы, чужеземцы». Гарат слегка кивнул головой, давая понять, что команда услышана и принята, жестом созвал бойцов и повел их обратно в заросли. «Далеко они не уйдут, будут ждать нас. Мы же медленно вышли из леса на край открытого пространства и остановились, оценивая ситуацию». Флейт «Веселая селедка» стоял на дальней стороне луга, накренившись на правый борт ближний к нам. Мачты обломаны, рей нет. Гнилые обрывки парусов лежат на покосившейся и местами проваленной палубе. В борту сияет здоровенная пробоина с рваными краями, около которой навалена куча камней и земли, прямо как пандус для входа. Вроде как вот она, цель, но был один нюанс. Все пространство между нами и кораблем было усеяно костями, причем лежали они чересчур уж упорядоченно, кучками вокруг целых реберных клеток, да еще и с разнообразным оружием на расстоянии вытянутой руки. «Живописное зрелище!» Финн указал широким жестом руки с зажатым в ней шестопером на луг перед нами. «Завтрак на траве. Полотно кисти Мане». «Мане», — машинально поправил я, рассматривая открывшееся нам зрелище. «Это что, члены команды «Веселой селедки»?» — флегматично спросил Мин. «Судя по всему», — подтверждающе кивнул Гек. «И судя по всему, они нас сейчас попытаются отсюда выгнать». «Действительно, кости на поляне зашевелились». Они собирались в полноценные скелеты, вставали на ноги, поднимали с земли оружие, даже формировали строй. Гек, глядя на это безобразие, потянулся к поясу, где в специальных гнездах висели несколько свитков. «Корабль не зацепи», — негромко сказал Мин. «Разберусь без остроухих», — проворчал в ответ Гек, после чего выкрикнул, сжимая превращающийся в пепел свиток в кулаке. «Каменный град!» Над полем мгновенно сформировалось темное облако, из которого на скелетов с большой скоростью посыпались крупные размером с кулачок ребенка камни. Они дробили кости, проламывали черепа, ломали костяные руки и ноги. «Алмазный лес! Инсанири кукумус!» Еще два свитка обратились в прах в большущих зеленых кулаках Гека, а на поле перед нами вырос целый лес 2-метровых алмазных шипов, проткнувших невезучих скелетов насквозь, нанизав их на себя, как насекомых на иголке коллекционеров. Между шипами появились нежные зеленые ростки, которые за секунду зацвели, отцвели и дали плоды, похожие на здоровенные огурцы, сразу принявшиеся плеваться липким едким содержимым своего нутра. Густая едкая масса облепляла скелетов, а содержащиеся в ней косточки давали тонкие белесые побеги, дробящие кости и превращающие их в прах. «Бешеный огурец был лишним», – флегматично заметил Мин. «Да мага не бывает слишком много. Бывает только недостаточно», – поддержал полуорка Финн, со скрежетом металла пожав плечами и добавил. «Пошли». Построившись в боевой порядок, мы осторожно двинулись через луг. Алмазные шипы уже исчезли, как и побеги бешеного огурца. Несколько недобитков, бросившихся нам на перерез, были встречены стрелами Мина и шестопером Финна, в результате чего костяные бедолаги разлетелись на куски. Последний раз, оглянувшись на поле битвы, мы осторожно зашли в пробоину в корпусе флейта. Обширный трюм пузатого корабля был практически пуст. Посреди трюмного пространства на низком деревянном постаменте стоял солидных размеров рундук, старательно принайтованный к доскам постамента толстыми канатами, пропущенными через позеленевшие от времени боковые ручки. «И это все?» – подозрительно спросил Мин. «Это оно?» – одновременно с ним сказал Гек. Мы переглянулись и медленно двинулись к сундуку. Он оказался не заперт. Мало того, когда мы со всей осторожностью потянули тяжелую деревянную крышку наверх, не сработала ни одна ловушка. Мин опустился на одно колено и запустил руки внутрь. Из сундука были последовательно извлечены мешок с 10 000 золотом, маленький мешочек с драгоценными камнями превосходного качества, дюжина бутылок алхимических зелий высшего порядка, несколько посредственных вещей по уровню и все. Внимание! Задание «Груз веселой селедки» выполнено. Награда. Золото. Опыт. Вариативно. Вы получили уровень. «Не понял», — нахмурился Мин. «Это все рандом? А где оно? То, ради чего мы все это затеяли? Может, завалялось где?» Финн залез головой в сундук, обшаривая руками углы, и вылез, зажав в пальцах лист бумаги. Я выхватил его из толстых гномьих пальцев и быстро побежал глазами по неровным строчкам, написанным на общем языке явно не специалистом в каллиграфии. «Искать не стоит приключений, имея жопку с кулачок. Именно так я начну обращение к тебе, о неудачник, читающий мое письмо. Так получилось, что в данном конкретном случае ты пришел к финишу вторым. Уверен, что тебе пришлось пройти череду зубодробительных квестов, чтобы добраться сюда. Перебить толпы мобов, пару боссов, обхитрить нескольких местных. И все это зря. Так бывает. Бывает, что в Вальдире главный приз достается не самым упорным, а тем, кому просто повезло. Как, например, мне, заброшенному на этот забытый богами остров рандомным телепортом из одного высокоуровневого данжа. Обидно получить шиш с маслом, затратив массу усилий. Понимаю. А усилий ты затратил немало, учитывая, что именно я вытащил дрожащими зелеными ручонками из этого сундука. Так что адью, сайонара, аривуар, бай-бай, ауфидерзейн и зайдзиен. Будь здоров, не кашлей. Всегда твой друг? Нет. Громихайло Таврический. Пысы. Не ищи меня, бесполезно. Пы-пысы. За сундуком из подиума доска выпадает. Там я спрятал одну вещь, взятую из сундука. Мне она не нужна, а тебе пригодится. И нет, я не ясновидящий. Просто понимаю, где я нахожусь и как сюда легче всего попасть. Пы-пы-пысы. Хе-хе, лузер. Не говоря ни слова, я протянул письмо Мину, который стал его читать вслух, постепенно округляя глаза в удивлении. Сам же я протянул руки за сундук, стараясь нащупать двигающуюся доску. Вот она. Стоило нажать на нее, и она приподнялась, открывая под собой небольшую пустоту, из которой я вытащил металлический жетон и свиток. Жетон после беглого брошенного взгляда полетел прочь. Это была бронзовая дешевая фибула с нацарапанной гвоздем на плоской лицевой стороне надписью «Лузер». Свиток же я развернул и, не удержавшись, ахнул, с беспомощным взглядом обернувшись на своих друзей. «Свиток специализации флибустьер». может быть использован только игроками, достигшими 150 уровня и прошедшими специализацию «Корсар» или «Капитан-лейтенант». Специализация «Флибустьер» дает ряд бонусов и активируемых умений кораблю, на котором игрок является старшим офицером или капитаном, а также личное активируемое и пассивное умение. Точный список умений и бонусов можно получить после использования свитка. «Используй, твое по праву», — грустно сказал Финн, заглянув в свиток и хлопая меня по плечу. «Давай», — рыкнул Гек, кивая головой. Мин повторил за ним движение головой и замер, судя по всему, выйдя на форум. Я отдал системе команду на использование свитка и замер, вчитываясь в развернувшийся передо мной текст. «Специализация «Флибустьер». Корабль под вашим командованием или на котором вы являетесь старшим офицером получает следующие свойства. Плюс 15% к нанесению урона при помощи тарана или метательных орудий корпусам кораблей. Плюс 30% к нанесению урона парусам и такелажу кораблей. Средняя вероятность полностью обездвижить корабль цели в результате выстрела по нему. Плюс 20% к повреждениям, наносимым членами экипажа корабля на море. Минус 10% к количеству необходимой парусной команды. Команда «Залп». Следующие три выстрела из каждого метательного орудия, находящегося на корабле, наносит на 25% больше урона и имеют средний шанс поджечь цель. Срок восстановления команды – 20 минут. Корабль под вашим командованием получает следующие дополнительные свойства. Плюс 10% к прочности корпуса. Плюс 7% к скорости передвижения под парусами. Минус 10% к радиусу поворота. Плюс 20% к количеству золота, получаемому в результате абордажа вражеского корабля. Плюс 10% к возможности увернуться от удара противника в абордажной схватке для всех членов команды корабля. Команда «Настигнуть». В течение 1 часа скорость корабля увеличена на 20%. Срок восстановления команды – 6 часов. В случае удачного абордажа в течение срока действия команды, команда восстанавливается. Вы получаете активируемую способность «Спокойствие капитана Грейвса». В течение 10 секунд после применения способности шанс попасть в вас метательным оружием не может превышать 10%. Срок восстановления способности – 30 минут. Вы получаете пассивную способность «Морской волк». Ваш уровень отношений с пиратами, моряками и торговцами приморских городов не может быть ниже, чем 2. В случае, если уровень отношений меньше – он становится равным 2. Я смахнул сообщение системы и уставился в бесконечность невидящим взглядом. Мог ли я рассчитывать на такую удачу? Нужно срочно что-нибудь разбить или сломать, мало ли что. «Нет такого», – произнес Мин, выходя из транса, и добавил, увидев наши непонимающие глаза. «Игрока с таким ником нет в Вальдире». «Бросил играть?» – зачем-то спросил Финн. «Скорее на рерол пошел, хотя...» Может быть, это не настоящий ник вообще? Кто такое письмо настоящим ником подпишет? А если бы сюда ЧБ заявилась, со своим домашним котиком и пироманом в придачу? Они бы этому шутнику устроили вечную марапуту. Мы помолчали, признавая правильность прозвучавших слов, после чего принялись выполнять долг правильных игроков. Трюм веселой селедки был обыскан, потом обыскан повторно, потом обыскан в третий раз. В результате мы нашли 2 тайника, из которых вытащили такой же рандом, как из главного сундука. Печально. Любой игрок бы радовался, заработав за один поход почти 20 тысяч золотых. Но вот отсутствие главного приза перечеркивало всю радость от богатой добычи. Только не для меня. Через 30 минут я стоял на ютовой надстройке фрегата «Молодой волк», который аккуратно выбирался из тесноты пролива острова Веселой Селедки. «Командую «Аврал»!» Четко произнес я, и в очередной раз удивился тому, как мой фрегат мгновенно оделся в белое платье парусов. «Что дальше, Сол?» Я обернулся на голос задавшего этот вопрос Мина и не удержался, хмыкнул, ухмыльнувшись. Мин расстался со своим невероятно дорогим кожаным шлемом из чешуи кожи лесного шерстистого носорога. Его место на голове эльфа занял потертый черный трикон. «Море оно такое!» Если возьмет твою душу в плен, фиг ее назад получишь. А что дальше? Помнится, у одного персонажа был компас, показывающий направление к тому, что сердце его желает. где бы мне достать такую штуку?»